Я прочту вам стихи и песни выдающегося армянского поэта XVIII века Арутюна Саядяна, писавшего под псевдонимом Саяд Нова. Стихи в переводе Брюсова. Чтобы дать вам представление о музыке речи подлинника, одну строфу прочту на армянском языке. Дунен гылхэни мастунис, хэлктим аримбап мияни, эразумэн тэсацихит, мизи мэхэсап мияни, ис хомэн гылхэн эрацим, нурмэканц кабап мияни, тэур гидим безарилис, уришин сабап мияни. Твой силен ум, таким рожден, себя глупцу равнять зачем? Меня за свой вчерашний сон презрительно считать зачем? Я издавна горю сожжен, опять меня сжигать зачем? Устала ты, поверю я, меня же обвинять зачем? Не всем мой ключ гремучий пить, особый вкус ручьев моих. Не всем мои писания чтить, особый смысл у слов моих. Не верь, меня легко свалить, гранит на твердь основ моих. Так наводнением без конца их тщетно подрывать зачем? Бьет ветр морской песок гоня, песка не меньше будет все ж. Живу, не станет ли меня, толпу напев разбудит все ж. Уйду, но в мире с того дня и волос не убудет все ж. Вабаш, карабам, к индам прах Саяд Новы ссылать зачем? Я в жизни вздоха не издам, доколе джанты для меня наполнены живой водой, золотой пинджанты для меня. Я сяду, ты мне бросишь тень, в пустыне стан ты для меня. Узнав мой грех, меня убей, султан и хан ты для меня. Ты вся чинарный кипарис, твое лицо пранги атлас, язык твой сахар, мед уста, а зубы жемчуг и алмаз. Твой взор эмалевый сосуд, где яхонт, изумруд, топаз. Ты бриллиант, бесценный лал индийских стран ты для меня. Как мне печаль перенести? Иль сердце стало, как утес? Ах, я рассудок потерял, в кровь обратили стоки слез. Ты новый сад, и в том саду за тыном из роскошных роз позволь мне над тобой порхать, краса полян ты для меня. Любовью опьянен, не сплю, но сердце спит тобой полно. Всем миром пусть присыщен мир, но алчит лишь тебя оно. С чем, милая, сравню тебя? Все, все исчерпано давно. Конь раж из огненных зыбей, степная лань ты для меня. Поговори со мной хоть миг, будь милая, Саяд Новы. Ты блеском озаряешь мир, ты солнцу щит среди теневы, ты лилия долин, и ты цветок багряный средь травы, гвоздика, роза, сусамбар и майоран ты для меня. Я на чужбине соловей, а клетка золотая ты. Пройдешь, как по ковру царей, лицо мне попирая ты. Твои ланиты, роз аллей, как образ дивный рая ты. Как шаха я тебя молю, молчишь, не отвечая ты. О, милая, вошла ты в сад, и взорами цветы палишь. Твои глаза огонь струят, ты силой красоты палишь. А я своим мучением рад, сгораю я, а ты палишь. Никто так стройно не ступал, как ходишь, всех сжигая ты. причти меня к своим рабам, что я твой раб, не скрою я. Поставь меня к своим вратам, страдать в темнице стою я. Я жив или мертв, не знаю сам, но болен лишь тобою я, как море, как Араз мечусь. Причина, дорогая, ты с родинкой лица мила. Кто видел, тот пленен тобой. Хотя ты мной пренебрегла, но суд произнесен тобой. Ты отвернулась, отошла, не выслушан мой стон тобой. Хотя жизнь можешь даровать, как царь, повелевая ты. Саят Нова сказал в слезах: я слез не лью, пока могу, и буду выносить я страх и скорбь свою, пока могу. Хочу быть славным на пирах, тебя пою, пока могу. Когда б со мной саз золотой вошла на пир, сверкая ты.